Глава 12. Предводитель. Вскоре после этого друзья уже сидели на корточках в пещере и с изумлением взирали на своего спасителя. Это был Дум. Нетерпеливым жестом он прервал их изъявление благодарности. «Слушайте внимательно. У нас мало времени. Я предводитель тех, кто поклялся сражаться против повелителя теней. Мы давно подозревали, что игры совсем не то, чем они кажутся. Я предложил посмотреть изнутри, что там творится. Вы нарушили наши планы. Я пытался вас запугать. Так значит, это вы заперли нас в комнате?» — перебил его Лив. — И вы напали на нас? — Да. И поплатился за это. Дум, поморщившись, потрогал шею. — Я хотел помешать вам участвовать в играх, чтобы защитить вас. — Зачем? — резко спросил Барда. — Когда я впервые вас увидел в магазине у Тома, что-то меня заинтересовало. Однако я торопился и не мог выяснить, кто вы. С тех пор, где бы я ни был, везде меня настигали слухи о трех путниках — мужчине, мальчике и черноволосой девочке с птицей. Говорят, куда бы они ни пошли, колдовство врага разрушается. Лив сжал руку Барды. Если слухи о них распространились по всей Телуаре, то скоро и повелитель теней узнает о них. Жасмин, которая все еще не доверяла Думу, размышляла о чем-то другом. — Вы позволили им схватить нас? — обвиняющим тоном начала она. — После финала вы не убежали, а спрятались в гостинице, но даже пальцем не пошевелили, чтобы нам помочь. Дум пожал плечами, у меня не было выбора. Я хотел выяснить, как работает западня. Мы планировали, что Глока превозгласят чемпионом, а потом я прослежу за его дальнейшей судьбой. Но он выпил дурманящий напиток, предназначенный тебе, девочка, и вместо того, чтобы проиграть ему, мне пришлось притвориться, будто я проиграл тебе. Жасмин встала на ноги. «Вы очень хорошо притворились», — холодно заметила она. Я могла бы поклясться, что вы и в самом деле проиграли. Может быть, я ошибаюсь, но разве вы не ударились головой и не потеряли сознание? На суровом лице Дума промелькнула усмешка. Теперь этого уже никогда не узнаешь, правда? А если бы стражи схватили Глока, вы бы стали его спасать? Поинтересовался Лив. Улыбка исчезла с губ Дума. Вы задаете слишком много вопросов. Ясно одно. Мне придется выручать его, потому что он и Нерида завтра повторят вашу судьбу, а я не смогу избавить ее одну. Он вперил тяжелый взор в завесу дождя и, помолчав, снова обратился к друзьям. Неподалеку ждет отряд. Среди них Дейн, мальчик, который подносил нам сидр на играх. Он отведет вас в горы, где мы разбили лагерь. Там вы будете в безопасности. Барда, Лив и Жасмин переглянулись. «Мы вам благодарны, и я надеюсь, что вы поймете нас правильно, — наконец произнес Барда. Боюсь, мы не можем принять ваше любезное приглашение. Мы должны продолжить путь. Нам нужно закончить одно важное дело». Дум нахмурился. «Тем не менее, вам придется его отложить. Я не мог рисковать, убивая стражей. Вытащить из телеги, под которой они спали, ваши вещи и оружие уже было достаточно опасно». «У них наше золото?» — вздохнул Лив. «Да, я видел, как они забрали его. Но их хозяина интересуют совсем не деньги. Ему нужны вы. Когда стражи проснутся, то начнут неустанно искать вас, пока не найдут. Тогда тем более нам не следует идти в ваш лагерь. Они ведь могут нас выследить», — возразил Барда. Он пристегнул к поясу меч, взвалил на спину вещевой мешок и двинулся к выходу из пещеры. Дум остановил его, положив руку на плечо. «Нас много. И мы не боимся стражей. Присоединяйтесь к нам. Что может быть важнее нашей цели? Что за таинственное дело, которое не терпит отлагательства?» Барда молча убрал тяжелую руку со своего плеча и пошел дальше. Жасмин и Лив последовали за ним. Дождь все еще шел. Небо было черным и безлунным. Дум возник у них за спиной, словно тень. «Что ж, идите своим путем», — холодно сказал он. «Только никому не говорите того, что услышали от меня сегодня ночью, иначе пожалеете, что не попали в страну теней». С этими словами Дум исчез в мокрых кустах. «Как он смеет пугать нас?» — возмутилась Жасмин. «Он зол». У Лифа болела голова, он весь продрог и сожалел, что они расстались с Думом так плохо. Наверное, он мало кому доверяет. И тем не менее нам он открылся и теперь раскаивается в этом, потому что мы не были откровенны с ним. Барда кивнул. «Мне тоже жаль, что все так вышло. Он был бы полезным союзником. Но мы не можем рисковать. Шпионы есть повсюду, возможно, даже в его отряде. Позже, если у нас все получится... Кри нетерпеливо каркнул. «У нас вообще ничего не получится, если мы не поторопимся», — сказала Жасмин. «Уже светает». «Но куда нам идти?» Лив посмотрел на небо. «Мы не знаем, где находимся, и звезд нет». «Ты забыл про Кри?» — улыбнулась Жасмин. «Он всю дорогу летел за нами». Они пошли за вороном. Вскоре друзья наткнулись на ручеек, который разлился из-за дождя. Путники спрыгнули в него и долго шли по его руслу, надеясь, что вода помешает стражам учуять их следы. Все ужасно устали и мечтали об отдыхе. Тела ныли от ушибов, но мысль о том, что за ними гонятся серые стражи, заставляла идти вперед. Поднялось солнце, но его лучи не могли пробиться сквозь тучи. Друзья вышли к дороге, изрытой колесами повозок. Вдоль обочины тянулась деревянная ограда, а за ней каменистая местность, заканчивающаяся грядой серых холмов на горизонте. Кри сел на столб и нетерпеливо захлопал крыльями. «Если мы будем передвигаться по ограде, то, по крайней мере, не оставим следов», — сказала Жасмин. Собравшись силами, друзья перепрыгнули через дорогу и влезли на забор. Жасмин, балансируя, пошла поверху, а Лив и Барда неуклюже передвигались боком, ставя ноги на нижнюю перекладину. Они добрались до угла, откуда забор тянулся до самых холмов. На углу стоял большой, размером с Лифа, камень. На нем была какая-то надпись, но от времени многие буквы стерлись. «Зы», «Уч», «Песк», «О-а-сно», «Смрть», «За каменной стеной», «Где вс» подчинено одной безумной воле и иной сл мертвых рой. «Зыбучие пески! Опасно!» — прищурившись, прочитал Барда. «Что написано мелкими буквами, мне не разобрать. Ветер и непогода уничтожили слишком много букв». «По-моему, первое слово — смерть», — тихо сказал Лив. Он оторвал руку от забора и начал нащупывать буквы кончиками пальцев. «Смерть за каменной стеной, где все подчинено одной безумной воле». «Дальше!» — подогнала его Жасмин, когда он замолчал. Лив покачал головой. «Последние две строки пострадали больше. Похоже, что-то вроде «и иной». Дальше непонятное слово. «Услышит, что ли?» «Мертвых». Дальше стерлось. Дальше, скорее всего, «вой». «Бессмыслица». «Мы разобрали достаточно, чтобы понять. Зыбучие пески — не очень приятное место», — прервал его Барда. «Но это мы знали и раньше». Жасмин заботили более насущные проблемы. «Раз здесь говорится о каменной стене, то, наверное, пески за теми холмами. Чтобы до них дойти, нужно пересечь равнину. На камнях будет не видно наших следов, но как скрыть запах?» «Тут ничего не поделаешь». Лив перелез через забор и спрыгнул на камни. «К тому же серые стражи наверняка уже давно потеряли наш след». «Я бы не стал на это рассчитывать», — пробормотал Барда, однако последовал за Лифом. Жасмин тоже спрыгнула на землю, и все трое почти бегом тронулись в путь, поминутно оглядываясь. От одной мысли о бесшумно крадущихся за ними стражах, о смертоносных пузырях, по спине ползли мурашки. Солнце поднялось над пеленой облаков и начало пригревать. От влажной земли стал подниматься пар, серые холмы быстро окутались дымкой, поэтому только вблизи путники поняли, что это не просто холмы, а гора огромных валунов, которые образовывали ту самую каменную стену, о которой говорилось в стихе. Друзья начали карабкаться вверх и вскоре уже не видели земли внизу. Все вокруг стало белым. Воздух казался плотным, все звуки приглушенными. Очень осторожно, шаг за шагом, они поднялись на гребень и начали спускаться с другой стороны. Как только их ноги коснулись последних камней, друзья услышали странный звук, низкое гудение, такое тихое, что Лифу сначала показалось, будто это ему мерещится. Он медленно отвернулся от каменной стены, и тут у него перехватило дыхание. На лбу выступил холодный пот. перед ними простирались бескрайние зыбучие пески.